Глава 15. Все, что я рассказывал, Евгения и Евгению завораживало. Как простолюдины, они, конечно, могли надеяться, что у них пробудится магический дар. Но доля этого была не так велика, как хотелось бы многим. Тут надо иметь и родство с аристократами, хотя бы отдаленное, и определенную талику удачи, чтобы энергетическая система оказалась достаточно развитой, чтобы стать активной и самостоятельной структурой. Пусть сам я магией так и не смог овладеть, но теорию изучал более чем прилежно. Так что понимал, что чисто теоретически энергетической системой, точнее, ее зачатками, обладало каждое живое существо на планете. Другое дело, что это же надо как-то развивать, и, что самое главное, заставить действовать. А вот последнее самое сложное. Недаром же у магических родов существуют так называемые родовые алтари, которые и служат триггером для активации магического дара. Благодаря тому, что этому артефакту отдают силы все твои родственники много поколений подряд, эта энергия становится словно родной, и риск отторжения становится минимальным. При этом повышается шанс стать более сильным магом, чем при других условиях. В общем, в этом мире уже давно обнаружили определенные закономерности и пытались их использовать ради собственной пользы и развития. И вот передо мной двое простолюдинов, которые видели что-то необычное в мире вокруг них, но при этом ни один тест не показывал, что они являются магами, да и в целом не мог этого показать. Как эти энергии не были совместимы, так и пути мага и шамана являются слишком разными, чтобы умещаться в одном человеке. По крайней мере, не в полном объеме, чтобы это вообще было рабочим механизмом. С Шапошниковыми, именно такая фамилия была у моих новых знакомых, удалось договориться очень быстро насчет того, что мы кое-что попробуем, и в случае удачи они смогут научиться необычным вещам. Я бы на их месте был бы куда более подозрительным к таким предложениям, да еще от незнакомца, облеченного властью. Но брат с сестрой были настолько заворожены моими духами, что, казалось, были готовы на что угодно, лишь бы подтвердить собственные предположения. Я сам по себе знаю, насколько это состояние, пока ты не знаешь, что ты шаман, схоже с сумасшествием. И только обитая с себе подобными, ты понимаешь, что просто видишь еще одну грань мира, которая недоступна большинству людей. В любом случае, с ними я работал по всем правилам. Светлана по моей просьбе составила договор, согласно которому я проводил своего рода эксперимент, и ребята в любом случае получали вознаграждение за это. Они в целом и так было видно, что согласны на любую авантюру, но денежное вознаграждение есть денежное вознаграждение, и оно куда лучше успокоило их, чем любые другие слова. Так что пришлось ехать в здание под защитой Ракота, чтобы там провести ритуал оценки их возможностей, да и в целом взглянуть на Шапошниковых более внимательно. За это время Светлана смогла найти всю информацию об этих двоих. Они действительно были братом и сестрой, если еще точнее, то двойняшками. Брат просто появился чуть раньше сестры, но такие расхождения никто, кроме них, сильно не учитывает. Главное, что оба они были похожи друг на друга довольно сильно. Евгений был высоким парнем, который всего-то был на 2 года младше меня. По нему сразу было видно, что он не забывает заниматься развитием своего тела и, скорее всего, занимается каким-то спортом. Возможно, даже метил в воины какого-нибудь рода, но об этом можно будет узнать и позднее. Евгения была примерно того же роста, что и брат, может, слегка ниже. Такие же светлые волосы, только у сестры они были длиннее, и заплетены в толстую косу, чтобы не мешаться. Также по ней можно было сказать, что девушка не чурается спорта, а потому как развиты тела брата и сестры, скорее всего, они даже занимались под руководством одного человека. В целом это было даже неплохо, но надо будет смотреть дальше, как это будет мешать или, наоборот, помогать в моих планах. Самое главное, что оба найденных мной ребят были достаточно развиты для того, чтобы браться за их обучение усиленными темпами. Все же возраст у них достаточно большой, чтобы ковать из них что-то с нуля. Да и мне, если честно, как-то не хочется возиться с маленькими детьми. Не видел я себя именно таким наставником. И пусть лучше этим занимается кто-то другой. Тем более, это совершенно другая доля ответственности и принятия решений. В общем, дети пока что не мой вариант. Тем временем Шапошниковы, с любопытством смотря по сторонам, сели в очерченные для них области в моем ритуальном круге и по моей просьбе постарались расслабиться. Конечно, для того, кто в первый раз видит подобное, происходящее будет казаться очень важным и возбуждающим, поэтому я попросил воздействовать на них Асайду, чтобы они быстрее успокоились и не мешали проводимому ритуалу. Когда он будет активирован, лучше, чтобы никакого воздействия на них не оказывалось. Сам я находился, как всегда, в центре ритуального круга и по привычке проверял все основные контуры. Пусть практики у меня было более чем достаточно, но еще наставник приучил меня каждый раз перепроверять любую мелочь. Стоит только зазнаться и слегка расслабиться, как тут же пойдет что-то не так. Для этого ритуала было даже не жалко довольно дорогих ингредиентов, ведь сейчас решалось, пойдем ли мы дальше одним путем, или же все закончится материальным вознаграждением, и я навсегда забуду о двойняшках. Активация ритуала прошла, как обычно, штатно и без особых неожиданностей. Все же он был предназначен не для того, чтобы связаться с миром духов и как-то взаимодействовать с ним, а для того, чтобы просто более детально изучить двух людей передо мной. Вот их окутывают контуры различных схем, причем каждый отвечает за что-то свое, а порой и вовсе действует комплексно. Визуально это было похоже на буйство энергии и то возникающих, то гаснущих магических кругов, которые выстреливали энергией в сторону брата с сестрой. Более совершенного механизма для оценки их возможностей я не знал, и мне очень повезло, что я видел этот ритуал вживую, чтобы суметь его повторить. Обычно хватало куда более простых методов, и все нюансы выясняются во время обучения. Но я не был уверен, что у меня будет столько свободного времени, чтобы действительно этим заниматься настолько полно. А когда нет времени, приходится платить так или иначе. И вот буйство энергии было завершено, а все ингредиенты, участвующие в ритуале, уничтожены. Сам ритуальный круг начал постепенно гаснуть, но защитные контуры вокруг брата и сестры, как, впрочем, и меня, продолжали работать. Но я на это не обращал внимания. Главное, что сейчас ко мне поступала информация со всех этих проверочных мероприятий, и необходимо было ее правильно интерпретировать, чтобы понять, каковы будут мои следующие шаги. Как я и надеялся, Евгений и Евгения были действительно шаманами. Конечно, их возможности пока что были в зачаточном состоянии, но в целом потенциал был вполне достаточный, чтобы они оказались полезны в моих планах. Если так посмотреть, то мне даже повезло натолкнуться на них, ведь сила их души была достаточно большой, чтобы уже на данном этапе принять в себя двух духов, а со временем она будет только развиваться. От силы воли и души шамана зависит слишком многое, и я видел много примеров, когда шаманы из-за этого были ограничены в выборе своих духов-партнеров. Разумеется, это не делало их слабее, тем более в таком случае тоже встречались уникумы, которые не испугались более сложного пути для своего развития, но, тем не менее, чем изначально сильнее душа, тем и более способный шаман по итогу получится после завершения обучения. Но интересным в этом было не вот это все, а то, что как брат и сестра Шапошниковы были связаны друг с другом не только физически, но и духовно. Такое происходило довольно редко даже в моем прошлом мире, что уж говорить об этом. Но то, что я видел, было своего рода аномалией. Обычно душа человека — это единая структура, которая может связываться лишь с духами и заключать с ними договоры, таким образом обрастая дополнительными связями и делая себя и партнеров сильнее. Так вот, между братом и сестрой я видел пусть и несколько иную, но связь душ. По сути, это называлось сопряжением душ, когда двое настолько доверяют друг другу, что даже их души тянутся друг к другу. И пусть подобное сейчас у них скорее проявляется в том, что они могут продолжить слова друг за другом или всегда понимают состояние друг друга, но вот если развить это сопряжение и показать, как им управлять, то вместо двух условно-средних шаманов удастся получить одного очень сильного. Даже потенциально из этого может выйти дуэт, который будет сильнее меня самого. Подобное не может не будоражить сознание. Вот только везение это или воля мира, который считает, что ему нужны шаманы, чтобы вернуть равновесие. Сложно сказать наверняка, но я очень сомневаюсь, что не будь в этом мире так мало шаманов, мне бы удалось найти этих двоих. Все же мир достаточно огромен, чтобы потенциальные шаманы могли появиться буквально где угодно. И шансы на то, что я их найду именно в столице, где и сам нахожусь, не так и велики, как хотелось бы. Надо будет обязательно провести еще парочку ритуалов в благодарность этому миру. И пусть ответа от таких ритуалов ни один шаман никогда не получал, но лучше уж поблагодарить эту сущность, чем оказаться неблагодарным человеком. По крайней мере, мне от этого будет спокойнее, и это уже хорошо. «Вставайте», — произнес я, поднимаясь на ноги и смотря на брата с сестрой, которые даже переглядывались так, будто обменивались сообщениями, что лишь подтверждало результаты моего ритуала. «Как себя чувствуете?» «Хорошо», — скупо улыбнулся Евгений. «Вокруг казалось, будто шаровая молния летала, но, как вы и сказали, мы не открывали глаза и пытались отстраниться от происходящего», — более подробно ответила его сестра, которая в целом все это время как раз и была, по сути, голосом их дуэта. «Неужели не хотите спросить, что именно это было, и для чего я вас сюда привел?» С интересом я посмотрел на Шапошниковых. «Вы же нам деньги в любом случае заплатите», — слегка дерзко обратился ко мне Евгений. «Простите моего брата, княжич», — виновато улыбнулась его сестра. «Он, когда нервничает, начинает вести себя не совсем подобающе». После этого она бросила в его сторону строгий взгляд, но сам парень лишь хмыкнул на это и отвернулся. «Ничего страшного», — ободряюще улыбнулся я обоим. «Я просто хотел предложить вам самим понять, что я делал и для чего. А чтобы этого достичь, я хочу вам предложить стать моими учениками. Что вы на это скажете?»